Изумрудный сон – мир постоянного изменения красок, оттенков и форм, мир завораживающий, никогда не замирающий, все время пребывающий в движении. В настоящий момент в этом мире были видны проплешины множества ран, но Изира, аспект, что хранило его покой, нисколько не переживала в отношении этого. Ведь в природе постоянно существуют рождение и смерть, они и есть суть изменений, а потому раны, что были получены Азиротом и миром изумрудного сна, смогут затянуться. Особенно, если она приложит к этому усилия. Сколько потребуется времени для этого Изире было безразлично, все будет исправлено и это главное. Однако ее спокойное сосредоточение над очередным поврежденным участком, что находился рядом с гнездами зеленой стаи, было прервано вспышкой силы. Аспект совершенно растерялась, когда осознала, что сила эта, знакомая ей энергия источника вечности и более ни на секунду не задержавшись, бросилась к обнаруженному месту. Скорость передвижения в изумрудном сне зависит лишь от навыков и способностей разума, а потому Изира достигла нужного места всего спустя секунду после решения идти и смогла воочию увидеть невероятное зрелище – создание нового источника. Удивительное открытие, что еще не видел никто из живых существ Азерота. Жаль только и она не могла им насладиться, ведь такая находка нуждалась в присмотре. Новый источник должен был быть поставлен под надзор драконов, лучше всего самой Изиры. Жаль только прервать ритуал сейчас было невозможно, аспект просто не знала, к каким последствиям это могло привести и потому не желала рисковать. Вместо этого следовало забрать источник тогда, когда он окажется введен в действие. Правда, в этом случае его силы будут нацелены на питание конкретной расы, скорее всего эльфов, учитывая, что создателем его был Илледан, и приспособить его для питания драконов станет невозможно, однако повелители неба и прежде не умели использовать эти силы, лишь колдарай смогли обуздать хранившуюся в озере энергию. К тому же у Изира уже была идея, как повернуть это событие в свою пользу. Всегда нужно думать о будущем, вполне понятный девиз для таких долгожителей, как драконы, и его придерживалась Изира. Разрушая источник вечности, она заранее спрогнозировала возможных врагов и союзников. Эльфы, что использовали арканную магию, могли быть только врагами. Слишком опасными в возможном будущем они были противниками для расы драконов, да и повторного вторжения демонов по вине колдараев Изира не желала. Однако если с одной частью эльфов противостояние было неминуемо, то зачем ссориться с другой? Зачем зеленой стае такие враги, как Кинариус и народы под его началом? Именно ответом на данный вопрос стало спасение лесной армии в момент раскола мира. Тщательно скрываемая от остальных разумных способность переносить сквозь изумрудный сон материальные предметы и даже живых существ, помогла ей в этом. В момент, когда чудовищная волна захлестывавшего все водоворота, готова была обрушиться на замерших в ужасе воинов лесной армии, Изира появилась перед ними и предложила помощь. Согласие разумных не было простой формальностью. Невозможно было переместить живое существо через изумрудный сон, если оно того не желало, ведь достаточно было лишь малого сопротивления для того, чтобы сбросить оковы. Однако кто бы стал сомневаться перед лицом неминуемой смерти, и теперь у аспекта были под лапой тысячи разумных, что обязаны были ей своим спасением. А еще они станут мощным козырем в будущих переговорах с Кинариусом. Сейчас же эти разумные получат возможность схватить Илледана, эльфа, к которому они питали глубокую неприязнь и недоверие. Чувства, что были выращены в их душах заботливой рукой Кинариуса. Как же все-таки приятно пользоваться результатом чужих усилий. Перед собой Изира готова была признаться, любовь действовать через других, использовать их желания в свою пользу, была в ней неискоренима. И именно поэтому задачу захвата источника и того, кто его создал, она намеревалась поручить не своей стае, а друидам, предпочтя вновь оказаться в тени. Всего несколько мгновений потребовалось ей для того, чтобы оказаться в месте расположения спасенных членов лесной армии. Они обитали в горной долине на западной оконечности Калимдора. Именно это место Изира посчитала в момент катаклизма безопасным и не просчиталась. Катастрофа почти не затронула эти земли. К тому же оно было достаточно уединенным для того, чтобы спасенные оказались вынуждены прислушаться именно к ней, узнавая о происходящих в мире событиях. Сейчас она появилась перед их предводителем, высоким и крепким эльфом, с испещренными шрамами лицом. «Дартерин, здравствуй!» — поприветствовала Изира друида. Тот смог не вздрогнуть, загодя почувствовав появление аспекта. «Приветствую тебя, Великая Изира», — ответил друид, и он и другие колдараи, почитавшие природу, уже успели преисполниться почтением к аспекту, что с такой легкостью повелевало чтимыми ими силами. Пусть нынешний предводитель прекрасно разбирался в интригах и понимал подоплеку действий дракона, не уважать столь могущественное существо, что превосходило даже Кинариуса, он не мог. Изера потратила много времени для достижения такого эффекта, благо требовалось не так много сил, чтобы потрясти своими возможностями ослабевших от потери источника друидов. Благотворно сказалось и обеспечение их пропитанием. Жаль, но на длинные речи у нас нет времени. Илридан, что предал ваш народ, желает провести новый ритуал и создать оскверненный источник, что извратит эльфов и привлечет в наш мир новые орды демонов. Вы должны немедленно собраться с силами и схватить предателя. Версию о том, что именно Илридан уничтожил источник, Изера услышала не так давно, подсмотрев за выступлением Малфуриона. Стоит признать, пусть этот друид оказался не слишком умен, но он был великолепным оратором, и после его прочувствованной речи мало у кого остались сомнения в истинности сказанного. Самой же Изере настолько понравилась такая версия событий, что она решила использовать ее и в дальнейшем. Спасенные ей члены лесной армии уже были ознакомлены с правдивой историей о тех событиях и потому должны были благосклонно принять эти ее слова. Дартрин же растянул губы в улыбке, предвкушая возможность поквитаться со своим врагом, что ранее отделался лишь легкой пыткой. «Отряд будет готов немедленно», — заявил друид, после чего уточнил. «Предатель один или у него есть приспешники? Он один. И поспешите, сейчас дорога каждая секунда». Получив напутственные слова, Дартрин уже спустя 6 минут собрал внушительный отряд в несколько сотен друидов и дриад. Сам он остро сожалел об отсутствии саблезубов, но увы, все они должны были погибнуть в расколе мира вместе с большинством жриц. По крайней мере, так он думал. С другой стороны, зверей через изумрудный сон перемещать можно было лишь в бессознательном состоянии, а жрицы страдали слишком большим вольномыслием, так что, возможно, их смерть была к лучшему. К тому же несколько жриц смогло спастись и сейчас готовы были отправиться вместе с ними на миссию, не затуманенные сладкими речами тирант. «Отправляемся», — произнесла Изера, осмотрев подготовившийся к выступлению отряд. Для того, чтобы охватить своей магией несколько сотен эльфов, ей потребовалось не более 20 секунд, после чего аспект нырнула в изумрудный сон. Увы, добраться до Силитуса без препятствий не удалось. Уже подлетая к дрожащей в ярких красках изумрудного сна крепости, Изера почувствовала мощные волны расходящейся магии и вынуждена была вынырнуть в Азерот задолго до завершения пути. Пусть аспекты смогла бы преодолеть волны магии, но целостность чар, что несли группу друидов, оказалась бы разрушена, последствия чему были бы весьма плачевны. Самым малым результатом могло быть появление друидов на смертельной для них высоте, а воздействие на тела энергий, существовавших в мире изумрудного сна, Изера решила и вовсе не думать. «Предатель поставил защиту, и потому дальше вам придется идти самим», — сказал аспект, махнув крылом в сторону близкой крепости. «Советую окружить Силитус и направить большой отряд внутрь. Не беспокойтесь, Илридан не сможет от нас скрыться», — заверил ее друид, после чего уточнил: «Вы не будете участвовать в поимке. Илридан, это эльф, и его наказанием должны заниматься именно эльфы», — строго глядя на друидов, произнесла Изера. «Я и без того вмешалась в ваш конфликт излишне сильно. К тому же именно сейчас мне предстоит иная работа, не менее важная. Но я ведь могу положиться на вас, безусловно», — ответил Дартрин, склонив голову. Над решением аспекта стоило подумать, почти наверняка она использовала их в своих целях, однако на данный момент друид также желал участвовать в предложенном плане и потому не стремился найти подводные камни в нем. Он стоял, склонив голову все то время, пока Изера не исчезла из их поля зрения, после чего обратился к подчиненным. «Вы слышали слова великой Изеры. Наша задача — поймать предателя, но помните, он нужен нам живым. Необходимо узнать, что за источник он создал и как возможно очистить его от скверны». На этом краткая речь была завершена, а ветераны лесной армии рассредоточились по местности, занимая позиции. Немногие жрицы, отколовшиеся от основного отряда, взяли на прицел стены, а ударный отряд из лучших друидов направился к воротам. До завершения ритуала оставались считанные секунды. В эту ночь на небе не было ни одного облака и ничто не заслоняло свет звезд и луны, а оттого фигура, что спрыгнула со стены крепости, была отчетливо видна, особенно тем, кто имел эльфийское зрение. Правда, едва первые стрелы достигли своей цели, Лучникам лесной армии стало намного сложнее выслеживать противника. И, что сказать, он об этом, разумеется, догадывался. Первое, что я сделал, отбив нападение, к которому так долго готовился, это сместился в сторону, после чего уже не замирал даже на мгновение. При этом каждым рывком я стремился убраться как можно дальше на северо-запад. Пусть такая траектория была излишне предсказуемой, но оторваться от преследования было важней. Жаль, что невозможно было поддерживать нахождение в воздухе долго, слишком много сил уходило на это действие, что было тем более важно ввиду незавершенности источника. Стрелы летели в меня регулярно, но серьезной угрозы не несли. Оставалось узнать, какой прием мне окажут на земле. Для посадки я выбрал просвет в сплошном массиве леса, через который возможно было увидеть землю. Однако едва мои ноги коснулись твердой поверхности, я почувствовал угрозу сбоку. Перекат в сторону позволил мне разминуться с противником, громадным тигром, метров трех в длину. Следующего, более мелкого зверя, хотя вернее будет сказать эльфа-друида, я встретил уже с оружием. Отклонившись в сторону, полоснул по боку тигра, а затем вонзил меч в заднюю ногу противника. И едва ушел от прыжка первого друида, вернее полностью увернуться не удалось. И от удара громадной туши меня откинуло в сторону. Друид мгновенно бросился в новую атаку, желая добить противника, но сделал он это зря. После ударов Маннарата таким легким толчком оглушить меня было невозможно, и на атаку тигра я ответил своей, рывком сблизившись с противником и перерубив ему лапу. Мог и вовсе нанести смертельный удар, но делать этого не стал. Если была возможность избежать убийства сородичей, мне хотелось ей воспользоваться, даже если эти сородичи, друиды, мои противники пытались еще продолжить бой. Могучий тигр пробовал атаковать, имея три лапы, но из-за боли толком не мог даже стоять. Тигрица решила действовать иначе, превратившись в эльфийку. Правда, из-за сильной потери крови предпринять ничего она не смогла, так и оставшись лежать на траве. Помянув нескольких особо запомнившихся демонов, я бросил в ее сторону исцеляющее заклинание, после чего обернулся в зверя и устремился на северо-запад, кляня себя за столь большую потерю времени. А если вспомнить тот факт, что меня смог зацепить обычный друид, пусть и весьма быстрый, вот что значит излишне расслабиться и недооценить противника. Моя жизнь и успех всей этой авантюры зависели от того, насколько быстрыми будут мои лапы. Все чувства сейчас были направлены на то, чтобы выследить своих врагов, и наблюдение принесло мне неприятные вести. Нюх и слух давали понять, что противник знает о моем местоположении и располагается сзади, а также пытается обойти с флангов. Зрение же ловило в небе силуэты птиц, что несли в себе слишком уж много природной энергии. Гадать об их природе не стоило. Друиды, решившие устроить засаду впереди, теперь решение создать источник уже не казалось таким хорошим, но кто мог знать, что врагов будет так много. В памяти отряд, что схватил Илледана, состоял всего лишь из нескольких десятков колдраев. Притом поймать меня из будущего удалось во многом из-за слабости после ритуала. Сейчас же за мной гнались около сотни эльфов, и подобное численное превосходство действовало удручающе. Невольно вспомнилось, как я в похожей ситуации бежал из Силитуса, стремясь доставить послание. А ведь что оригинально, даже первоначальная цель у меня была похожа – добраться до обрыва. Но получится ли в этот раз, ведь противник теперь куда опаснее. Долго бежать в свое удовольствие мне, естественно, не позволили. Впереди зрение показало наличие сразу десятка друидов, слишком много, учитывая, что даже минуты на противостояние с ними нет. Едва я остановлюсь на одном месте на столь продолжительное время, преследователи настигнут меня, и это станет финалом непродолжительной гонки. Интересная задача, и так мало времени на ее решение. Для начала обращаюсь в эльфа, в прорыве потребуется магия, пусть осталось ее меньше, чем хотелось бы. А теперь стоит придумать решение. Обойти поверху, прыгая по деревьям, определенно, это будет самая плохая тактика против друидов. Применить изгнание вполне может подействовать, пусть и будет несколько радикальным способом, вот только насколько же много сил потребуется вложить, для того чтобы охватить всю площадь, оставим как запасной вариант. Использовать огонь и под его прикрытием пройти заслон, лучше, вот только как добиться незаметности для себя, разве что. Едва до противника осталось несколько десятков метров, выпускаю в его сторону пламя, одновременно оставляя вокруг себя, и даже на себе огненные цветы. Нельзя было сказать, что огонь безвреден для призвавшего его мага, но при должном контроле урон от него невелик, зато сейчас я выглядел еще одним факелом в надвигавшейся на противника стене огня. Среагировать они успели вовремя, и возвели стену из земли, да еще и направили ветер навстречу, но это было и неважно. Преодолев расстояние до возведенной друидами стены, я в один прыжок оказался на ее вершине и рывком устремился вперед, над головами своих противников. Приспешники Кинариуса лишь спустя мгновение осознали, что стебли огня, вынырнувшие из завала, были именно мной, но запущенные ими вслед чары безнадежно опоздали. Первое препятствие на пути оказалось преодолено, но сколько их еще будет? Вновь обернувшись в тигра, побежал, что есть силы, прекрасно понимая, что каждый выигранный метр может быть решающим. Было очень интересно, хватит ли у преследователей ума послать в обход несколько отрядов с самыми быстрыми созданиями, и если хватит, когда судьба приведет к пересечению наших дорог. Оказалось, не скоро. Лишь спустя 20 минут сумасшедшего бега, какой мне не снился в прошлом, я смог рассмотреть новый заслон. На этот раз помимо уже полутора десятков друидов, видимо также умевших летать, меня встречали и создания, пылавшие магией природы особенно ярко. Можно было бы отметить явное родство этой энергии с той, что текла в теле Кинариуса, но в сущности этого не требовалось. Я достаточно видел дриад, чтобы узнать их с одного взгляда. Что можно было сказать об этих созданиях? В сущности, они были слабы, не владели умением сражаться в ближнем бою, лишь умели метко кидать зачарованные копья, однако были очень легконогими, убежать от них в лесу являлось непосильной задачей, а значит стоит сократить их число, и с этой целью можно даже применить нечто убойное, тем более, что противник любезно концентрировался на одной позиции, явно имея представление о моем местоположении. Обращаюсь в эльфа и начинаю медленно создавать плетение, стремясь не выдать вспышкой энергии свою подготовку противнику. Силы могучим потоком уходят в заклинание, что уже должно стать видимым и обычным взором, а вместе с этим приходит и опустошение. Еще на одну такую атаку маны не хватит, можно говорить об этом с уверенностью. Враг заметил меня и сразу начал атаку. Несколько копий полетело навстречу, но оказались с легкостью пропущены мимо. Корни деревьев, что атаковали сразу с нескольких сторон, стали большей проблемой, но и от них удалось увернуться, при этом придержав готовую сорваться с рук атаку. Еще не время. Расстояние до противника 40 метров. Рывком преодолеваю половину этого пространства и чувствую боль от пронзенного плеча. Кому-то из друидов удалось в последний миг создать ловушку на пути перемещения, и осталось лишь радоваться тому, что мне пришло в голову двигаться не напрямик. Вот только эта рана и множество других плетений, что готовы были устремиться к цели, говорили, что дальше ждать нельзя, и мое заклинание оказалось выпущено на волю. Изгнание, плетение, что в первую очередь предназначено для борьбы с энергетическими противниками, но также хорошо оно действует и на всех остальных. Дриады, что оказались в эпицентре удара, погибли мгновенно, тела их были попросту изорваны. Несколько больше повезло тем, кто находился с краю построения, они были в основном ранены, пусть и тяжело. Что касается друидов, они успели применить защиту, но отнюдь не все поняли, как именно следует спасаться от этой атаки. Обычная физическая защита была низкоэффективна, и потому простые растения оказались прорезаны словно лезвиями, как и тела, что желали скрыться за ними. С другой стороны, те, кто догадался воззвать к стихии ветра и земли, или успел напитать растение достаточным объемом природной энергии, почти не пострадали, отделавшись легкими ранениями. Все же догадаться защитить себя со всех сторон не смог никто, не было у них опыта хаккера. Результатом моей атаки стали полтора десятка убитых дриад и друидов и еще почти столько же раненых. Вот и пролил я впервые кровь своих собратьев, пускай и стремился этого не делать. Конечно, прежде мне приходилось убивать сатиров и просто приближенных Асшары, но все они служили демонам и колдораями в сущности более не являлись. Сейчас же, выходит, друиды Кинариуса также стали для меня другим народом, раз уж я так легко решился их атаковать. Впрочем, для философствования сейчас не было времени, стоило сосредоточиться на окружающей действительности. В данный момент я бежал все так же на северо-запад, оставив позади неудавшуюся засаду. Раненых не тронул и не только потому, что не желал брать на душу жизни эльфов, но и из-за того, что не считал возможным тратить время. Можно было надеяться еще и на то, что забота о пострадавших отвлечет преследователей хотя бы на несколько минут, так нужных мне сейчас. Возможно, так и оказалось в действительности, по крайней мере вновь близость преследователей я почувствовал лишь спустя полчаса, а затем потянулись долгие минуты изматывающего бега. Не то чтобы прежде приходилось легко, но почувствовав неприятеля позади, мне пришлось собраться с силами и устремиться со всей возможной скоростью, а такой темп поддерживать долго было невозможно. Рано или поздно силы бы иссякли, вернее не так, уже сейчас я чувствовал, что постепенно замедляю бег, но сделать с этим ничего не мог. Оставалось надеяться, что приобретенной форы хватит до обрыва, главным было то, чтобы на пути к нему не возникло новых преград. Однако именно здесь и возникали сомнения. Недавно мимо меня пролетели еще некоторое число друидов, чтоб их демоны сожрали, и это означало третью по счету засаду. Учитывая тот факт, что энергии с последней встречи больше не стало, радостного воодушевления такая перспектива не вызывала. Также неприятной была и погоня, что в последние минуты стало сокращать разделявшие нас расстояние. Но все же я смог добежать. Преследователи были всего в нескольких сотнях метров, но они безнадежно опаздывали, не успевая мне помещать. Была, правда, одна причина для беспокойства, что не давала покоя. Невозможно было рассмотреть ловушку, хотя ведь она должна была быть. Ведь я видел, как несколько друидов пронеслись по воздуху, так где же они затаились? Позволив себе лишь секунду на осмотр местности, так и не смог ничего найти и вынужден был продолжить бег, обернувшись в форму эльфа. Пока подбегал к краю обрыва, постоянно оставался в напряжении, чувствуя присутствие противников, но так и не имея возможности его рассмотреть. Это нервировало, заставляло максимально сосредотачиваться на окружающей обстановке, выискивая врагов, но все было безрезультатно. Опасность существовала, я это чувствовал, но обнаружить ее не мог. Следовало бы остановиться и определить, откуда исходит угроза, вот только преследователи не давали такого шанса, потому я на всей доступной скорости помчался к обрыву и оттолкнулся от края. Порывы ветра подхватили тело и как несколько часов назад, меня понесло вниз. В голову пришла мысль сразу использовать рывок, вот только она безнадежно запоздала, ведь всего спустя несколько секунд полета я почувствовал, как с новой силой вспыхнула опасность, и мне даже удалось увидеть, от кого она исходила. Со стороны плато, в нескольких десятках метров ниже обрыва, расположились почти два десятка друидов. На миг во мне даже вспыхнуло чувство восхищения, настолько легко врагам удалось обмануть магическое зрение, попросту спрятавшись за несколькими десятками метров земли. Правда, почти сразу ему на смену пришло осознание всей опасности создавшегося положения, ведь в тот самый момент в мою сторону полетели острые корни, стрелы и удары стихии ветра, более чем достаточно для моей смерти, особенно учитывая тот факт, что нас разделяло всего два десятка метров открытого пространства. Рывок и взмах одним клинком, в то время как второй пытается защитить владельца от стрел. Стихия ветра прошла стороной, лишь оставив несколько незначительных ран на боку и левой руке. Стрелы также удалось или пропустить мимо, или отбить, но вот один из корней врезался в плечо, пробив доспех. Первая атака оказалась отбита, но лишь затем, чтобы последовала вторая. Новая порция стрелы и заклинаний устремилась к цели, но я лишь применил рывок, бросившись вниз. Жаль, недостаточно проворно, так как в момент перемещения в мое тело врезался еще один корень. Управляемый рывок мгновенно превратился в бесконтрольное падение. Оказалась полностью потеряна ориентация в пространстве, земля и небо бесконечно закружились в водовороте, а когда начало казаться, что ситуацию возможно исправить, в тело ударила стрела. Боль, пронзившая сознание, мгновенно испарила все мысли из головы, оставив лишь багровый туман и понимание того, что вскоре состоится встреча с землей, к которой я буду не готов. Так значит смерть, вот так, после стольких испытаний от рук собственных собратьев, ну уж нет. Начинаю формировать из доступной энергии вокруг себя щит, из скрученного ветра, с каждой секундой создавая все более плотные потоки. Не знаю, будет ли это спасением, но ничего иного предпринять не могу, так как до сих пор не удается понять, в каком направлении расположена земля, слишком стремительно крутится мое тело. Впрочем, уже вскоре это стало неважным, так как по моей защите пришелся первый удар, а затем второй и третий. К четвертому стало ясно, что эти столкновения произошли с деревьями. Понял я это, когда отколовшаяся щепка попала мне в глазницу, отчего я впервые обрадовался, что уже лишился глаза. Эти столкновения снизили скорость и выровняли полет, отчего наконец удалось оценить обстановку и вложить все силы в рывок от приближающейся земли. Жаль, но скорость была все же слишком велика. Удар разбил воздушную защиту, словно хрустальный бокал, а следом мои кости впечатались в твердую, словно гранит, поверхность. Сознание я не потерял. Должно быть, это и хорошо, но в тот момент, когда разум смог осознавать окружающую действительность, так не казалось. Болело все, каждая часть тела, просто некоторые места не в пример сильнее. Голова кружилась и возникала тошнота. Даже тогда, когда меня словно из катапульты отправил в полет Маннерат, было не настолько паршиво. Вот только едва я смог осознать окружающую обстановку, как немедленно обнаружил проблему. И естественно большую проблему, ведь иначе в моей жизни и не бывает. Из горла вырвался неуместный в данный момент смех, но сдержаться просто не мог, ведь только мне могло так повести. Быть раненым и пережить чудовищное приземление лишь для того, чтобы оказаться лицом к лицу с громовой ящерицей, чье изумление с каждой секундой все больше перерастало в ярость на чужака, что проник на ее территорию. Такие же настроения были и у других членов стаи, ведь я же не мог наткнуться на одиночную особь, верно? На лице появился кровожадный оскал, руки покрепче сжали мечи, чудом не выпавшие во время полета, а я сам, превозмогая усталость и боль, поднялся на ноги. Примечание к части. Друиды черпают силы в природе, а потому могут обходиться без подпитки источника, однако это не значит, что они не стали слабее от его потери. Источник вечности питал всех калдраев, так же как и созданный Илледаном колодец вечности. А вот насчет древа жизни есть сомнения. Немного о способностях Изеры. Источник вечности отражается в изумрудном сне, об этом писал Кнак, как и все сильные магические процессы, а аспект природы является еще и хранителем изумрудного сна, так что почувствовать изменения в своем мире она должна была. Что касается способности переносить разумных через свой мир, это уже моя идея, но иного объяснения спасению сражавшихся у Зинасшири воинов я не придумал. Я имею в виду в каноне сражавшихся, в моем фанфике это объяснено, а вариант с кораблями мне категорически не нравится. Глава 6. Ночь. Тихо шелестят листья под порывами ветра, но настроения наслаждаться красотой природы нет, ведь все тело пронизывает боль, в особенности плечо и бок, куда пришлись атаки друидов. Впрочем, не только это не дает расслабиться в данную минуту, не менее отвлекает сердитое пыхтение рассерженных зверей, что оказались всего на расстоянии нескольких десятков метров от меня. Сейчас на поляне находилась стая всего из 5 особей, но маленькой она не выглядела. Когда самый крупный из ящериц достигает высотой 10 метров, а две самки, 8, все вместе они производили просто подавляющее впечатление. По крайней мере я, видевший вблизи Маннерата и даже успевший изучить его изнутри, и то оказался потрясен, что не помешало мне напрячься в ожидании неприятностей, ведь сейчас в этих созданиях все больше разгорался гнев, постепенно переходивший в ярость, что было и понятно, ведь мне не повезло оказаться очень близко к детенышам и ступить на территорию громовых ящериц, более чем достаточно причин для атаки с их стороны. Самым разумным в этой ситуации было бы сбежать, вот только сделать это оказалось достаточно сложно. Позади меня располагаются стены того самого плато, с которого я спрыгнул, путь же вперед перекрывает противник. Конечно, можно обойти его сбоку, но дадут ли мне это сделать? Совершаю осторожный шаг в сторону. Увы, именно это действие стало спусковым механизмом для агрессии ящериц. На конце их рогов засветились заряды энергии, а уже через секунду место, где я прежде стоял, оказалось прожарено ударами молний. По счастью, мне удалось уйти в сторону, заодно приблизившись к спасительным зарослям, вот только оказалось, что своих врагов я недооценил. Опять в мою прежнюю позицию стреляли 2 особи, в то время как третья придержала заряд и пустила его лишь в момент моей остановки. Все, что осталось в этой ситуации, изогнувшись, попытаться уйти в сторону, одновременно сплетая новый рывок, вот только раны сделали свое дело, замешкавшись, я не успел увернуться, и получил заряд электричества, пусть и по касательной. Выругавшись, попытался подняться, но не смог, мышцы оказались сведены судорогой. С трудом приподнялся на локте, вновь активировал плетение, еще на десяток метров приближаясь к спасительным зарослям. Острой болью вспыхнул бок, в котором до сих пор торчала стрела, вытащить ее из раны просто не было времени, тем более сейчас. Новый заряд энергии пришлось принять на лезвие мечей, сведя их вместе и в нужный момент разведя в стороны, таким образом сбросив часть потенциала электричества. Однако полностью защититься от атаки не удалось, мышцы рук свело судорогой, они стали словно деревянными. Вновь активирую перемещение, глядя, как до спасительных зарослей остаются считанные метры, и ожидая новой атаки, защититься от которой будет намного сложнее. Природа и мир излучали спокойствие, тишину, однако на душе у Маев было тревожно, ведь она понимала, насколько опасной была миссия Илледана и корила себя за то, что не настояла на своем присутствии. Да, в таком случае инсценировать смерть избранного было бы сложно, ведь вряд ли друиды поверили бы, что она бросила своего товарища, пусть и мертвого, однако ей было бы спокойней, если бы она сейчас находилась рядом с Илледаном, пускай и уходя от преследователей. Увы, но выбор был уже сделан, и изменить его было уже невозможно. Смирившись с этим, Маев сделала глубокий выдох, и именно в этом момент ее сознание пронзила боль. Нет, не так, боль. Сильная, острая, разрывающая голову на части и заставляющая забыть все, что только есть на этом свете. Маев более не помнила, где находится, не сознавала, зачем была здесь и даже кто она сама такая. И, потеряв над собой контроль, кричала, разрывая горло и раздирая землю стальными перчатками. Кричала, потеряв забывшись от невероятной боли и чувствуя, как стирается ее личность. А затем боль отступила, и жрица затихла, лежа на земле и не веря, что все, что с ней только что произошло, позади. Однако прийти в себя в спокойствии Маев не смогла, так как образ, мысль, прокравшаяся ей в голову, мгновенно прояснила затуманенный разум. Губы, искусанные до крови, приоткрылись, и девушка прохрипела сорванным голосом. «Илледан, я поняла вас, богиня». И в следующий миг тело Маев, будто бы повинуясь чужой воле, поднялось с земли, а пальцы сжали рукоять чакрума. Жрица обратила свой взор на плато, туда, где должен был быть Илледан, а затем ее глаза нащупали в окружающей местности те ориентиры, что только что предстали пред ее взором. Предстали в видении, болезненном, странном, но таком, что его невозможно было игнорировать. И жрица смогла найти нужные приметы, а затем и принять решение, поддавшись вспыхнувшему в ней порыву. Подхватив с земли приготовленное тело двойника, Маев бросилась вперед, уходя с уговоренного с Илледаном места, не зная сомнений, твердо веря в свою правоту, и ничуть не удивилась, когда совсем рядом с ней раздался глухой взрыв и треск упавших деревьев. Она только ускорила свой бег и благодаря этому успела достигнуть намеченной цели в нужную секунду, и, повинуясь инстинктам, швырнула с помощью магии в сторону ящерицы уже давно надоевший труп двойника. Результат этого поступка превзошел все ожидания жрицы. Весь заряд электричества, предназначенный Илледану, ударил по внезапно вылетевшему в направлении ящерицы телу, обуглив его и отвлекая внимание зверя от раненого эльфа. А в это самое время Илледан, воспользовавшись предоставленной возможностью, совершил еще один рывок, наконец исчезнув из-под взгляда своего врага. В его сторону еще были направлены молнии, но их Маев смогла отразить с помощью своего чакрума. Под его прикрытием она подхватила Илледана и убралась с поля боя, оставив на некогда мирной поляне глубокую выемку от приземления, множество оплавленных камней и, что самое важное, обугленный труп, в котором, однако, возможно было узнать одного известного эльфа. Спустя минуту на той же поляне Дартерин мрачно наблюдал за тем, как в бездонной глотке зверя исчезает тело колдера. Отвратительный запах говорил о том, что умерший погиб от удара молнии, а валявшиеся недалеко мечи подтверждали личность погибшего, как и следы падения, чтобы прочитать которые вовсе не требовалось быть следопытом. И ведь они задержались всего на пару минут, не рискнув столь быстро спускаться с плато, но и этого времени хватило, чтобы их добыча досталась другому охотнику. С одной стороны, такая развязка погони вовсе не вызывала отрицательных чувств. С того самого момента, как Дартерин увидел мертвые тела погибших товарищей, сомнений в отношении предателя он более не испытывал, вернее даже не так, он жаждал его смерти, но ведь Изера указывала на необходимость взять этого эльфа живым. А если вспомнить, что Илледан был братом Малфуриона, предсказать реакцию лучшего ученика Кинариуса и самого сильного друида Дартерин не мог, но уже заранее ее опасался. К тому же многие колдора и симпатизировали предателю, даже в лесной армии такие находились, не вызовет ли его смерть раскол среди эльфов. Был и еще один вопрос, сугубо практический. Стоит ли попытаться отбить труп Иллидана, нужен ли этот риск? Громовые ящеры являлись опасными противниками и раньше, но сейчас, увидев следы от посылаемых ими молний, Дартарин понимал, что сражение не обойдется без раненых, а может и убитых. А друид уже потерял достаточно эльфов в эту ночь. Еще один вопрос, вытекавший из ранее заданных, звучал так: стоит ли скрыть смерть Иллидана? Наверное, ответ на него мог бы быть положительным. Вот только сейчас сцену с гибелью предателя наблюдали уже более полусотни колдраев, а меньше чем через час об этом станет известно и всему отряду. Заткнуть рты почти 300 разумных, только подумав об этом, Дартарин осознал всю бесперспективность подобной затеи. Правда, вскоре станет известно, а значит, лучше будет доложить о ней, представив все в выгодном свете, а вернее в единственно правильном, как несчастный случай. В душе вспыхнула злость. Даже после своей смерти Иллидану удавалось доставлять Дартарену проблемы. Насколько же этот предатель был испорчен скверной, раз обладал подобными умениями? Не найдя ответа этим вопросом, друид с помощью гибких ветвей подхватил все также лежавшие на земле мечи, а затем подал сигнал к отправлению. Им еще надлежало добраться до лагеря Кинариуса. В то же время, в нескольких километрах от восточного побережья Калимдора, Кинариус стоял посреди поляны, что еще 3 недели назад носило следы катастрофы, но сейчас приобрела вид цветущий и яркий, какой должно быть не была никогда прежде. Это было и неудивительно, ведь и поляна, и леса вокруг нее стали местом обитания для полубога, умевшего повелевать природой. Он любил растения, а еще ценил уют и покой, пожалуй, даже одиночество, отчего и поселился несколько в стороне от иных разумных, и теперь мог без помех размышлять о произошедшем и будущем, строить планы и искать способы воздействовать на мир Азерота в изменившейся реальности. Мог до недавнего времени. Сейчас Кинариус не двигался, напрягая все чувства на поиск угрозы и, стоит отметить, делал это весьма успешно. «Проявись, Изера, я чувствую твое присутствие», — закричал полубог, когда, наконец, смог вычленить ощущение могущественного существа, скрывающегося в изумрудном сне. «И не думала скрываться от тебя», — проговорил дракон, проявляясь напротив Кинариуса, «всего лишь ждала, когда ты меня заметишь, и должна заметить, что 20 секунд, это слишком долго, я очень разочарована». Зеленый дракон, одетая в переливающуюся, туманящую разум чешую, картинно вскинула переднюю лапу, прижав ее к щеке. Однако выражение лица полубога не изменилось ни на йоту, он по-прежнему смотрел холодно и даже враждебно, крепко сжимая посох и хлеща хвостом по крупу. «Что ты забыла здесь? Желаешь завершить дело, что начало 3 недели назад?» Кинариус достаточно размышлял над случившимся, чтобы определить главную подозреваемую в уничтожении источника. «Отчего ты так груб со мной?» — с обидой воскликнула Изера. «Разве исчезли из твоей памяти знания, что были мной переданы когда-то? А может, оказались забыты и наши встречи, наша нежная дружба?» Последние слова Изера произнесла, уже переменив свой облик на иной. От пояса она стала напоминать эльфийку, затмевая при этом своей таинственной, влекущей красотой любых иных женщин. Ее волосы спадали зеленой волной, глаза смотрели лукаво и с вызовом, а легкое одеяние почти не скрывало тело. На голове виднелись изогнутые рога и символ в виде полумесяца, что нисколько не портил образ, а скорее наоборот, добавлял ему законченности. Но самым необычным была нижняя половина тела Изеры, что напоминало обличье Лани, если добавить к нему больше изящества и обманчивой хрупкости. Сильнее всего Изера в таком облике напоминала дриаду, но при этом она не имела ничего общего с этими созданиями. Просто такая внешность могла смутить даже бесстрастного Кинариуса. И он действительно не остался равнодушен и, переступив копытами, спросил, добавив в голос намного больше раздражения, чем могли ожидать знакомые с ним разумные. «Ты сама забыла ко мне дорогу». Кинариус и сам смутился от своей горячности, а потому продолжил уже спокойнее: «А еще по твоей вине погибли мои дочери, мои ученики, разумные, что нашли под моей рукой защиту». Последние слова были сказаны с яростью и обидой, при этом взгляд полубога говорил о готовности вступить в бой в следующую секунду. «Кинарий, разве я когда-нибудь причиняла тебе вред? Разве за 1000 лет ты или твои дети страдали от моих поступков или действий зеленой стаи?» Изера больше не улыбалась, а говорила со всей серьезностью, ища ответ в глазах полубога, но те были по-прежнему холодны. «Твои дети в безопасности, я спасла их во время раскола мира. Где они?» В голосе Кинариуса все еще звучало недоверие, но более всего в нем было надежды. Все же он привязался к разумным, что шли за ним, пусть и не стремился этого показывать. Прошедшая же война унесла с собой жизни слишком многих. В долине трех озер я переместила всех разумных, что были готовы умереть в водах водоворота. На поляне повисла тишина, которую никто не спешил разбивать. Для существ, что прожили тысячелетия, ожидание не может вызвать тягость. «Значит, между нами не пролилась кровь», — заключил Кинариус, а его взгляд потеплел. «Я никогда бы не стала делать ничего подобного», — сказала Изера, кокетливо потупив взор и приблизившись на несколько шагов. Полубок невольно подался назад, слишком сильные чувства в нем вызывала эта женщина, слишком сложно было понять ее истинные мотивы и цели, слишком легко она могла влиять на него, что и делала не стесняясь. «Почему ты пришла сейчас?» — задал Кинариус вопрос, с раздражением услышав, как хрипло прозвучал его голос. «У меня есть одно интересное предложение, оно должно тебе понравиться», — игриво произнесла женщина, приблизившись еще на шаг. «Изера, говори, зачем пришла или разговор на этом будет закончен?» — почти прокричал Кинариус, осознавая, что эти слова были символом поражения. «Как ты стал нетерпелив?» «Хорошо, я скажу. 2 часа назад твой бывший ученик, Иллидан, заложил новый источник. Он должен будет сформироваться окончательно в ближайшие минуты. И тогда у нас появится шанс присвоить его себе. Ведь колдораи сейчас ослаблены, да и расположились далеко от нужного места. Они не смогут отобрать источник назад. В особенности, если мы будем действовать вместе». На этих словах Изера позволила себе лукавую улыбку. Она вновь пришла в движение, изящными копытами приминая траву и заставляя Кинариуса поворачиваться следом за ней. Друиды, дриады, древни, жрицы и луны и драконы, разве возможно будет одолеть такой союз? Наши враги вымрут, уступив дорогу тем, кто способен сохранять, а не ввергать мир в хаос. На заключительных словах Кинариус усмехнулся, слишком уж вызывающе, звучали эти слова из уст Изеры. Архитектора самой страшной катастрофы в истории Азерта. Впрочем, вопрос полубога был направлен на иной аспект. «Ты готова передать мне силу источника в обмен на дружбу? Почему я не могу поверить в столь прекрасные условия?» «Нет, конечно», — аспект ответила яркой улыбкой, показывая, что смогла оценить шутку. «Я ведь предлагаю не подарок, а союз, в котором каждый сможет получить свою долю выгоды. Вы получите энергию и помощь драконов в случае нужды. В свою очередь я и моя стая хотим лишь помощи в восстановлении Азерта». «И что же это за помощь?» — спросил Кинариус, отрывая взгляд от грациозной походки Изеры. Сохранять рядом с ней рассудок было действительно сложно. Друиды должны будут погрузиться в изумрудный сон для того, чтобы помочь природе исправить последствия войны. «Путешествие по изумрудному сну доступно лишь немногим», — возразил полубог, — «большинство не сможет найти дорогу назад. Не беспокойся, я смогу создать безопасный путь, у меня очень много полезных умений». При этих словах Изера случайно коснулась крупом тела Кинариуса. «И сколько лет друиды должны будут провести в изумрудном сне?» Голос вновь предал полубога, выдав сильное волнение. «Всю жизнь, и прежде, чем эти слова достигли разума Кинариуса», — Изера продолжила. «Взамен они получат вечность и возможность использовать природную магию как никогда прежде. И, разумеется, им будет позволено покидать сон. Я ведь не желаю вымирания колдораев. Хотя ты ведь сможешь утешить бедных женщин в отсутствии их мужей, Изера». Кинариус сказал это скорее устало, чем с раздражением. Слишком измотал его этот разговор. А ведь еще следовало обдумать сделанное предложение, выявить его подводные камни и оценить выгодность. «Если между нами будет согласие, созданный мной источник природной энергии поддержит не только друидов, но и всех иных твоих детей. Дриады, древни, жрицы и луны получат новые силы и возможность вечной жизни, а ты сам сможешь шагнуть на шаг вперед в путешествии по изумрудному сну», — проговорила Изера, вновь перейдя на серьезный тон. «Подумай, что я предлагаю тебе и твоим детям, возможно ли будет получить что-то лучшее? Но что получишь с этого ты и твоя стая? Лишь помощь в восстановлении Азерта, еще и тех, кто будет защищать источник, а также немного силы, что будет подпитывать зеленую стаю», — охотно ответила Изера. «Как видишь, я с тобой откровенна, и это пугает», — пробормотал Кинариус, надолго задумавшись. Изера ему более не мешала, видимо решив, что произвела достаточное впечатление. Впрочем, и долгих раздумий полубогу она не дала, произнеся всего спустя 10 минут. Источник проявился и теперь питает всех эльфов. Если арканные маги доберутся до него раньше нас, противостояние может стать кровавым. Изера, разумеется, забыла упомянуть о том, что в Силитусе уже обитают 300 воинов лесной армии, но такая забывчивость была простительной, по крайней мере сама Аспект так полагала. Хорошо, я согласен на такие условия, но нам необходимо будет еще обсудить, на какой срок будут погружаться друиды. Конечно, но мы сможем это сделать уже на месте. Тебе же следует отдать распоряжение о выдвижении армии. Следует собрать вместе наши силы. И где Илридан создал источник? Спросил Кинариус, уже погружаясь в мысли о необходимых действиях. В крепости Силитус, ответила Изера и исчезла, прежде чем полубог успел высказать свое мнение по этому поводу. Естественно, надолго удаляться она не стала, просто решила выяснить положение дел у источника. Аспекту еще предстояло вернуться для того, чтобы забрать Кинариуса и наиболее сильных друидов, да и иной работы было достаточно. В километре от плато Силитуса они покинули поляну, произнесла Майв, на время наблюдения за друидами оторвавшаяся от моего лечения. Я вынужден был поверить ей на слово. С такого расстояния рассмотреть прекрасно скрывавших свои силы друидов магическим зрением было невозможно. А вот для глаз девушки никаких преград не существовало. Они забрали обманку? Нет, бросили тело на съедение. Твари, с неожиданной ненавистью ответила жрица. Я был такой реакцией немного ошеломлен, и не совсем понимал, чем она была вызвана. Просто самим фактом ненависти к друидам или жрицу покоробило столь пренебрежительное отношение ко мне. Стоило признаться хотя бы самому себе, мне было интересно знать ответ на этот вопрос. Между тем в мое тело поступила новая порция энергии Луны и я почувствовал в себе силы подняться на ноги. Однако был остановлен сильным и уверенным движением руки Майв. «Лежи». Эта фраза прозвучала почти как приказ. Пусть раны и исцелились, но организм потерял слишком много крови и энергии, а потому нуждается в отдыхе. Не стоит испытывать терпение Элуны, она и без того тебе помогла сегодня. Помогла? Вопрос я задал неуверенно, ожидая, что это заявление может быть связано с одним из тех воззваний, что регулярно используют жрицы в бою. Богиня послала мне видение, произнесла Майв, и я впервые услышал в ее голосе сомнение. По крайней мере мне кажется, что это была богиня, ведь кто еще мог послать это предупреждение? Было странным и неестественным видеть неуверенность в эмоциях Майв, а потому я просто не мог не спросить, почему ты сомневаешься? Это послание, оно было слишком болезненным. Должно быть, Илуна не имела возможности передать его иначе, но все же, и Майв замолчала, погруженная в свои мысли. О чем она думала? Мне это было неизвестно, но возможно жрица была потрясена тем, что обращение к ней Луны оказалось совершенно не таким, каким представлялось, не радостным и светлым, как образ, что существует в голове каждого колдера, а наполненным болью и борьбой за свое существование. И что я мог сказать, чтобы приободрить Майв, впервые на моей памяти нуждавшейся в поддержке? Луна избрала тебя, возможно потому что знала, ты не устрашишься боли и сможешь справиться с ней. И кстати теперь именно ты стала избранной, а не я, завершил я с улыбкой. Но это видение должно было спасти тебя, с прежней твердостью и жаром воскликнула жрица. Однако было предназначено тебе, парировал я, и девушка впервые не нашла что ответить. Вместо этого она обратила взор на поляну, где уже исчезло тело поддельного Илридана в чреве ящерицы. Если честно, то что друиды не стали отбивать труп двойника у зверей было для меня по-настоящему обидно. Столько стараться с проведением ритуала и транспортировкой тела, с помощью Майв подготавливать ловушку, в которой бы участвовало несколько приманенных зверей и еще большее число убитых. И все для того, чтобы на деле возможно было обойтись значительно более простой заменой. Разве это справедливо? С другой стороны, теперь есть возможность в будущем еще раз инсценировать свою смерть, ведь никто так и не удосужился провести полную проверку трупа Илридана. Его со мной связали по косвенным признакам. А ведь жизнь полна неожиданностей, и никто не знает, что может пригодиться. «Илридан, на будущее не рискуй больше так, как сегодня», неожиданно заговорила Майв после нескольких минут молчания. «Если тебе нужно будет подвергнуть свою жизнь опасности, позови меня». «Ты меня понял?» Взгляд жрицы был твердым, требовательным, и в нем я с удивлением и радостью почувствовал беспокойство за меня. «Я обещаю», — ответил, чувствуя, что и сам не желаю расставаться с этой девушкой. А в следующую секунду мир неожиданно ворвался в нашу беседу, и яркая, будоражащая энергия источника хлынула в мое тело, устремилась бурным потоком, наполняя силой мышцы, придавая ясность разуму, и будто бы наполняя каждую клеточку моего тела. Странное, непередаваемое ощущение, и одновременно с этим я почувствовал, что вновь меняюсь. Так же, как это было после окунания в источник, в моем теле происходили изменения, магия становилась для меня чем-то иным, более естественным, простым, словно дыхание. Однако с чем это было связано, я не знал, пусть и очень хотел понять. Однако сейчас пред нами стояли куда более сложные задачи, и главная из них – возвращение к горе Хиджал. Необходимо было доставить бочки в Джадинар и сделать это как можно быстрее, ведь с созданием источника раздора время для арканных магов стало необычайно ценным, и каждая минута промедления означала потерянные возможности. А потому, почувствовав возвращение сил, я встал и направился к примеченной ранее поверхности, с целью начертить телепортационный круг. Само его создание никаких сложностей не вызывало, и это позволяло во время работы погрузиться в размышления о будущем, а именно о следующем шаге, о том, как возможно создать источник, который бы не постигла судьба первого и второго, уничтожение или кража. И надо сказать, у меня была одна идея на этот счет. Вот только работать придется много, подумал я, но тут же отбросил все размышления в сторону. Бессмысленные переживания лучше оставить другим, а самому просто действовать. Примечание к части. Изера. Http Imglin Krushov и маги PHP IT 2DC 1A6E 46F 7150 EF 0E 43712 DF 02C 879B. Ну а такой она может быть. Http Imglin Krushov и маги PHP IT 18C 1049 D 74 C 0C 1E 6 D 363 E 585 C. Http Imglin Krushov и маги PHP IT 95 D 35 E 340 20F 989284F 89700C 95440. Кинариус. Http Imglin Krushov и маги PHP IT 30 FD 6C 2 до 175F 3F 304 миллиарда 832 миллиона 836 тысяч 731 на 9C 8. Громовые ящеры. Http Imglin Krushov и маги PHP IT 75 BB 96 CB 1 E 164 EBA 1309 A 664 958 D 8 EOP. Глава 7. Где-то в лесах юго-востока Калимдора, на бескрайнем пространстве лесов Калимдора, что почти не пострадали во время раскола мира, вольготно расположился лагерь того, что можно было бы назвать армией, а можно просто собранием множества народов, что объединились из-за постигших их несчастий. Больше всего здесь оказалось эльфов, но также присутствовали дриады, древни, бьорны. При этом тех, кто сражался в прошедшей войне, было не так много, но именно они стали ядром, вокруг которого собирались другие разумные. Их авторитет являлся непререкаемым, а распоряжения – обязательными к выполнению. И сейчас в шатре, что стоял в центре лагеря, собрались наиболее значимые участники тех событий и руководители того, что обещало стать единым народом. «Выходит, мой брат погиб, сраженный зверем?» – спросил Малфурион, после того, как выслушал рассказ прибывших несколько минут назад друидов. «Очень короткий рассказ, стоит заметить. Что ж, я благодарен вам за то, что вы поведали о последних минутах жизни Иллидана. Вы можете быть свободны». Голос ученика Кинариуса был печален, но при этом слишком сух, чтобы можно было говорить о глубокой горечи. Очень внимательные и чуткие разумные и вовсе могли уловить в его тоне облегчение, и к несчастью для друида среди присутствовавших в шатре такие были, и они не считали возможным столь легко закрывать глаза на произошедшее и довольствоваться таким простым решением. «Я бы попросила вас подождать», — ледяным, совершенно незнакомым тоном, явно скрывавшим за собой едва сдерживаемую ярость, произнесла тирант. «У меня также есть вопросы». Дождавшись момента, когда все взгляды оказались обращены на нее, жрица продолжила. «Вы рассказали о том, что Иллидан упал с обрыва и был убит громовой ящерицей, но как же так оказалось, что эльф, сразивший Маннарта, не смог остановить падение и потерпел поражение от простого зверя?» «Нам это неизвестно», — ответил Дартерин, спокойно взирая на разъяренную жрицу. «Мы лишь застали картину боя, результатом которой было мертвое тело предателя. Напрасно он это сказал, если прежде тиранка еще держала себя в руках, то теперь ее терпение лопнуло. Едва различимое движение и лук оказался в руках девушки, а еще через мгновение стрела сформировалась на тетиве и устремилась к цели. К слову, ей была нога самоуверенного друида, ведь тиран пока не намерена была его убивать, однако ранение тот так и не получил, корни растений мгновенно выросли на пути стрелы, загородив незадачливую жертву. Жрица посмотрела на Кинариуса, помешавшего ей, едва ли не с ненавистью, но оружие опустила, понимая, что теперь ничего сделать не сможет. Однако молчать она не собиралась. «Я не верю в предательство Иллидана, и не верю в то, что он мог так просто умереть. Вы солгали, скрыв факт сражения. Не удивлюсь, если Иллидан пал от вашей руки, а затем был скормлен зверям». На глазах девушки проступили слезы, но она этого не замечала. «Пусть я и не одобряю поступка своей ученицы, но также чувствую недосказанность», — произнес Кинариус, успевший прийти к самой развязке событий. «Не могли бы вы поведать о тех деталях, что утаили?» Эти, вроде бы добрые, исполненные заботы слова, отчего-то устрашили друидов больше, чем поступок тирант, а потому уже вскоре они рассказали обо всем. Подножие горы Хиджал. 20 день с момента раскола мира. Телепортация в последние месяцы стала для меня обыденным событием и в то же время причиной готовиться к неприятностям. Не то чтобы проблемы в результате перемещений случались часто. Вовсе нет. Если вспомнить все несчастные случаи, что произошли после телепортации, наберется всего лишь 3, не более. Однако достаточно было вспомнить стрелу, пущенную криворукой эльфийкой, чтобы держать руки на рукояти глеф. И точно в таком же напряжении находилась Майв, пережившая со мной все прошедшие злоключения. Однако предосторожность оказалась лишней. Пусть на месте телепортации нас и встречали эльфы, но все они были хорошо знакомыми членами моего отряда. «Да пребудет с вами свет и луны». С недавних пор эта фраза приобрела для меня новое значение, и проговорил я ее как никогда торжественно. Во время нашего отсутствия все было спокойно, ответив на ритуальную фразу, старший в отряде, Милорон, заверил нас, что за прошедшие 2 недели так и не произошло никаких происшествий, чему все они были искренне рады. Единственным, кто изменился с нашей последней встречи, стал Даткилот, прежде бывший тенью самого себя. В настоящий момент второй по силе арканный маг в моем отряде вновь обрел уверенность в себе, вернувшуюся к нему силами, дарованными новым источником. Весьма приятная новость. Ведь именно на этого мага возлагалась задача перемещения нашего отряда в Джединар, и что намного более важно, безопасной и секретной доставки бочек с водой Источника Вечности. Я сам совершить такую телепортацию не имел возможности, так как не знал новых координат расположения города и в особенности конкретного места, прибытие в которое гарантировало бы нам конфиденциальность, что в свою очередь было необходимо в условиях моей смерти. Терять время, особенно драгоценное сейчас, на пустые разговоры не хотелось, однако некоторую информацию членам отряда следовало сообщить, и потому я решил выступить с краткой речью. «Мои боевые товарищи, мы все с вами пережили тяжелую катастрофу, уничтожившую нашу страну, наших близких и знакомых. Причина этой катастрофы – друиды Кинариуса и мой собственный брат, Малфурион. Он использовал артефакт, уничтоживший источник вечности и вызвавший раскол мира. И он же в настоящий момент готов забрать себе новый источник, созданный мной». Я сделал паузу, ощущая, как напряжены эльфы, стоящие напротив меня, а затем продолжил. «К счастью, тот источник, что был создан мной, является лишь малой частицей, спасенной мной воды. Здесь, в этом месте, хранятся остальные запасы, которые позволят нам возродить славу народа Калдраев. И от вас я потребую сохранить тайну об их существовании. Вы готовы принести клятву?» Разумеется, ни один из присутствовавших не отказался. Да и выбора у них не было, ведь внимательный, острый взгляд Майв неотрывно наблюдал за эльфами, а ее рука, поглаживавшая чакрум, готова была немедленно пустить оружие в ход, если только появится хоть тень сомнения в лояльности этих троих. И я бы не стал останавливать свою спутницу, не сейчас, когда ставки столь высоки. «Хорошо, в таком случае нам надлежит срочно совершить перемещение. Даткилот, ты имеешь необходимую для этого энергию?» «Да, мне пришлось заставлять себя целыми ночами лежать в ожидании твоего прихода и ничего не делать, но я справился с этим», — ответил маг, сумев вызвать улыбку даже у Майв. «В таком случае тебе хватит сил на то, чтобы начертить нужные руны, а мы в это время перенесем бочки. Маев, проследи за тем, чтобы нас никто не побеспокоил. Вся работа заключалась в транспортировке 29 бочек к месту телепортации, а также доставке еще одного, печального груза. Иные вещи я не брал, рассудив, что иметь в распоряжении тайник с запасами будет достаточно разумным. Правда, запасов этих было немного, отчего стала очевидной необходимость пополнения этого хранилища и создания новых тайников. Работа заняла почти час, все же путь от пещеры до телепортационного круга составлял несколько сот метров, а сами бочки весили достаточно много. В свое время меня определенно обуяла бережливость, именно бережливость, что заставляло наполнять емкости до краев. С другой стороны, сейчас это все, что осталось от источника вечности, и к тому же данная энергия не приняла участия в катастрофе, что должно было хоть немного ослабить катаклизм. Интересно, какую конфигурацию приобрела Земля в этот раз, хотя не думаю, что стоит надеяться на значительные изменения. Никаких происшествий за время работы не произошло, убежище так и осталось тайным, а местность вокруг, лишенной разумной жизни, что не могло не радовать, ведь с таким грузом желание нескольких часов спокойной жизни было почти нестерпимым. Именно поэтому я был счастлив покинуть подножие Хиджала, пусть этот край и сослужил мне верную службу. Поместив груз в центр круга, я отдал Килоту приказ о начале перемещения, и надо отметить, что оно вновь прошло благополучно. Может, стоит к этому привыкнуть, или просто немного успокоить нервы, из-за которых не то что простое перемещение, но даже спокойный сон оказался недоступен. Остается надеяться на то, что уже скоро жизнь замедлит свой ход и даст вздохнуть свободно. Успокоив себя этими размышлениями, я, наконец, опустил оружие и оглядел помещение. Мы оказались в лишенной окон комнате, подсвеченной магическими светильниками. Магическое зрение давало понять, что помещение оборудовано рунами, скрывающими выбросы маны, пусть и не столь совершенными, как те, что знал я. При этом мы оказались под землей, причем на глубине нескольких десятков метров, что наводило на мысли о хорошо оборудованном магическом полигоне. Подтверждением этому было то, что в помещении, кроме принесенных нами, более не было никаких вещей, и из него вела лишь одна дверь, сейчас запертая. Хорошее место для того, чтобы послужить временным убежищем для хранения вот источника. Энергия, что неминуемо истекает из бочек, не сможет покинуть пределы полигона, а потому никто не найдет ценное содержимое с помощью магии. А потому я оставлял бочки в этом помещении со спокойным сердцем, насколько оно могло быть спокойным в такой ситуации. Выйти из полигона оказалось непросто. Изначально Маев простучала по двери комбинацию звуков, после которой в ней появилось окошко. Через него нас окинул взглядом эльф, лицо которого было скрыто за шлемом. Оставшись довольным увиденным, он открыл дверь, на поверку оказавшуюся достаточно толстая и сработанная из весьма непростых материалов. Как артефактор я мог оценить высокую ценность использованной древесины и металла. Да и цепочка рун выглядела интересной, сомнительно, что ее возможно было бы легко пробить даже моими глефами.